Дети ощупью добрались до своего ручейка. Томительно потянулись часы. Они снова уснули и проснулись, голодные, убитые горем. Том был уверен, что теперь уже вторник. Вдруг его осенило. Поблизости было несколько боковых коридоров. Не лучше ли исследовать их, чем томиться тягостным бездельем? Он вынул из кармана бечевку от бумажного змея, привязал ее к выступу скалы и двинулся в путь вместе с Бекки, разматывая клубок на ходу. Но приблизительно через 20 шагов коридор оборвался, он оканчивался пропастью. Том встал на колени и начал исследовать стену, ведущую вниз, а потом, насколько мог вытянуть руку, принялся ощупывать ту, которая была за углом. Потом потянулся немного вправо, и в это мгновение в каких-нибудь 20 ярдах из-за края утеса высунулась чья-то рука со свечой. Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой выдвинулся и весь человек, индеец Джо. Том оцепенел, не мог двинуть ни рукой, ни ногой и страшно обрадовался, когда испанец в ту же минуту пустился бежать и вскоре пропал из виду. Тому показалось очень странным, как это Джо не узнал его голоса, не кинулся на него и не убил за показания в суде. Но, должно быть, эхо изменило его голос. «Все дело, конечно, в этом», — говорил себе мальчик. От перенесенного страха каждый мускул в его теле ослабел, и он сказал себе, что если у него хватит сил вернуться к источнику, он там и останется, и уже никуда не пойдет, чтобы снова не наткнуться на индейца Джо. Он скрыл от Бекки, что видел его. Он сказал, что крикнул просто так, на удачу. Но голод и безвыходность положения в конце концов оказались сильнее всяких страхов. Тоскуя, сидели они у источника, потом заснули и спали долго, и проснулись с другими чувствами. Муки голода стали гораздо сильнее. Том считал, что теперь уже среда или четверг, может быть, даже пятница или суббота, значит, люди уже потеряли надежду и перестали искать их. Он предложил исследовать другой коридор. Он готов был рискнуть чем угодно. Даже встреча с индейцем Джо больше не пугала его. Но Бекки была очень слаба. Она как бы оцепенела от горя. Ее ничем нельзя было расшевелить. Она говорила, что останется тут, где сидит, и будет ждать смерти. Смерть уже недалека. Пусть Том возьмет бечевку и идет, если хочет. Но она умоляет его возвращаться почаще, чтобы поговорить с ней, и берет с него слово, что когда настанет страшная минута, он будет сидеть тут поблизости и держать ее за руку, пока не придет конец. Том поцеловал ее, чувствуя в горле комок, и сделал вид, что не теряет надежды либо найти выход из пещеры, либо встретиться с теми, кто их ищет. Он взял в руку бечевку от змея и ощупью пополз на четвереньках по одному из коридоров, терзаемый мучительным голодом и предчувствием близкой гибели.